«Где Ингвар? Как у вас вообще сейчас дела? Он с ума сходит от Рагнхильд или как? Держу пари, что...» Ингер Йоханна громко застонала и посмотрела на Лине поверх очков. «Я невыразимо благодарна за то, что ты разрешила мне прийти. Но если уж я решила помешать моей бездетной, любящей вечеринке подруге ранним утром в субботу, то это потому, что у меня очень важное дело. Можно я немного поработаю так, чтобы меня не отвлекали, а потом мы поговорим?» «Да ради бога», — пробормотала Лина, поднимаясь. «Вообще-то говоря, ты Лина». «Да-да, хорошо. Я сварю кофе. Скажи, если тебе что-нибудь понадобится». Дверь за ней хлопнула немного сильнее, чем обычно. Ингер Йоханна выглянула в окно, посмотрела на коляску. Никакого движения. Никакого звука. Она чуть не промахнулась, снова садясь на стул. «Я все еще в декретном отпуске и нуждаюсь в покое», — думала она каждый раз, когда звонила Лине, или приставала сестра, или Ингвар осторожно намекал на то, что хорошо бы пригласить гостей. «Может, легкий ужин? Или воскресный кофе?» Как только он задавал вопрос и видел, как ее плечи слегка поднимаются, он сразу отступал и заговаривал о чем-то другом. И она об этом забывала. До тех пор, пока телефон не звонил опять, и кто-то не начинал выпрашивать разрешение прийти посмотреть на Рагнхильд и на все их семейство. Она должна взять себя в руки и вернуться к нормальному режиму. Она должна спать. Пальцы пробежали по клавиатуре www.fbi.gov. Она зашла в раздел «История». Главным образом, потому что не знала толком, что именно ищет. Под фотографией развивающегося национального флага красовался портрет Джона Эдгара Гувера, и следовала справка: умный, демократичный и образцово-нейтральный в политическом отношении шеф ФБР. Занимал этот пост на протяжении почти половины столетия. Даже сейчас, когда прошло несколько лет нового тысячелетия, спустя более чем 30 лет после того, как его наконец-то похоронили, его чествовали как человека необычайной прозорливости, сделавшего немалый вклад в создание современного ФБР, самой влиятельной полицейской организации в мире. Ингер Йоханне невольно улыбнулась. Какой энтузиазм! Какая уверенность в себе! Несгибаемая американская самоуверенность, способная заразить любого. Недаром она... Тогда молодая и влюбленная чуть не стала одной из них. Блокнот по-прежнему был закрыт. Она окликнула по ссылке «Академия». Фотография здания, стоящего в глубине красивого парка с золотыми деревьями. Вид идиллический. Однако у Ингер Йоханне мгновенно натянулись нервы. Она не хотела вспоминать время, проведенное в Куантико, штат Виргиния. Она не желала видеть перед собой Уоррена, меряющего аудиторию быстрыми шагами, вспоминать густые седые волосы, падающие на глаза, когда он наклонялся над кем-то из студентов, чаще всего над ней, цитируя Лонгфелло и подмигивая правым глазом на последней строчке стихотворения. Но Ингер Йоханне все равно слышала его смех, шумный и заразительный, и даже смех был американским. Она до сих пор не тронула блокнот. Открыть блокнот с опасными адресами значило бы повернуть время вспять. В течение 13 лет она старалась не вспоминать месяцы в Вашингтоне,